Ноги Джосса вдруг ослабли, а сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди. Если он сейчас допустит хотя бы одну маленькую ошибку, ему уже не спастись. Если он потеряет еще хоть одну секунду, упустит единственную возможность, то все будет кончено. Они были как раз на половине пустой лестницы. Он глубоко вздохнул, быстро повернулся и с силой ударил Батча в грудь обеими руками. Батч громко вскрикнул, попытался сохранить равновесие, но не удержался и сорвался вниз. Когда он поднялся, Джосс снова ударил его. Батч окончательно потерял равновесие и покатился по лестнице. Джосс не смотрел вниз, не смотрел назад и изо всех сил рванул вверх и оказался на площадке раньше, чем тщетно пытавшийся зацепиться за перила Батч скатился вниз. Он ударился о площадку нижнего этажа и на некоторое время потерял сознание. Джосс промчался по коридору до маленького окошка, выходившего на крышу. Но он слышал, что кто-то, вероятно, Ролл, орал на лестнице. Дрожащими руками Джосс пытался поднять раму, но окно не открывалось. Он попытался ее отодвинуть, но также безуспешно. И в этот момент его снова охватила страшная паника. Окно не открывалось. Снизу до него доносились ругательства Батча. Он будет здесь через несколько секунд, и всякая возможность спастись исчезнет. Джосс продолжал изо всех сил трясти раму, но краски и время накрепко скрепили ее. Он уже слышал, как Батч тяжело поднимается по ступенькам. Снова в отчаянии повернувшись к окну, Джосс сильнее ударил плечом по стеклу, выбил ногой остатки стекла в раме, протиснулся в образовавшееся отверстие и вылез на крышу в тот момент, когда Батч, шатаясь, показался в конце лестницы. «Стой!» — закричал ему Батч, останавливаясь. Джосс не обращал внимания на окрик. Начал карабкаться по черепице и, наконец, достиг конька крыши. Он сел на него верхом, спиной к саду и лицом к окну, из которого вылез. Ночь была душной. На небе светила огромная луна. Далеко под ним виднелся сад, а вдали — лес. Батч просунул голову в окно и окинул взглядом крышу. На его лице отражалась холодная ярость, смешанная с опасением. Он видел Джосса, сидевшего верхом на коньке, на расстоянии каких-то 20 метров от него, и зло посоветовал: «Ты бы лучше вернулся сюда, а не то я вылезу и все равно схвачу тебя». Джосс оскалил зубы и плюнул в его сторону. У него немного кружилась голова, но он знал, что Батч теперь ничего не сможет с ним сделать. Ролла, задыхаясь от подъема по крутой лестнице, оттолкнул Батча от окна. Заметив Джосса, он разразился ругательствами. «Я ведь предупреждал тебе, Батч, чтобы ты внимательно следил за ним. Вот как ты выполнил приказ. Я полезу к нему, от меня он не сможет ускользнуть. Не будь идиотом, ты свалишься с крыши, здесь очень высоко». «Я не упаду», — уверял Батч, но не сделал ни одного движения, чтобы пролезть в окно. Ролл снова посмотрел на Джосса. «Послушай, мой мальчик, имею хоть каплю здравого смысла. Это же все равно ни к чему не приведет. Ты бы лучше вернулся, пока с тобой не случилось несчастья». Джосс уцепился за теплые черепицы и шагнул вперед. «Через секунду я спрыгну с крыши вниз. Я все рассчитал. Если я не прыгну, я заговорю. Я в этом совершенно уверен». Ролл ошеломленно смотрел на него. Бледное худое лицо Джосса было искажено. Ролло понял, что парень действительно выполнит задуманное, и ему стало жутко. «Не будьте идиотом!» — он старался говорить убедительно. «Мы не причиним вам вреда, если вы только скажете, где труп. Мы оставим вас в покое». «Нет!» — Джосс отрицательно покачал головой. Он с трудом удерживал стук зубов. Ночь совсем не была холодной. Крыша еще хранила тепло летнего солнца, но, несмотря на это, он покрылся холодным потом. Ролло прошептал Батчу: «Найди скорее веревку. Мы попытаемся поймать его петлей». Батч что-то проворчал сквозь зубы и пошел по коридору. Ролло вернулся к окну. «Но будьте же благоразумны!» Он старался говорить как можно мягче, как с маленьким ребенком. «Вы же так молоды, и вам рано умирать. Сообщите мне, где находится труп, и вы получите 10 000 фунтов. Итак, подумайте об этом, мой мальчик». «Как вы не можете понять?» — возразил Джосс. «Эти люди все сделали для меня. Я знаю, что вы хотите, и не позволю вам сделать это. Теперь вы уже ни за что не найдете тело Корнелиуса, а без него у вас ничего не выйдет, поэтому я и спрыгну. Своей смертью я задушу ваши махинации, и тогда Кестер ускользнет от вас». Он взглянул вниз и увидел под собой сад. Ролло заметил, как он зашатался, и подумал, что он сейчас упадет. «Осторожнее!» — закричал он в ужасе, зная, что если Джосс упадет, шансы отыскать труп будут ничтожно малы. В этот момент вернулся Батч. В руках у него была длинная веревка. Ролло пробормотал: «Спрячься, пусть он тебя не видит. Как ты думаешь проделать это?» «Я попробую влезть на крышу с другой стороны, а вы пока отвлекайте разговорами эту грязную скотину». Ролло вытер пот, обильно катившийся по его лицу. «Мне кажется, он уже собирался прыгнуть. Он тоже сумасшедший. Тебе нельзя сделать ни одного неверного движения». Лицо Батча исказилось от ярости. «Я не сделаю этого. Можете быть уверены». «Смотри, будь осторожнее. Он может попытаться увлечь тебя за собой. Ладно, продолжайте разговаривать с ним». Батч исчез в коридоре, а Ролло снова высунулся из окна. «Я только что разговаривал с Батчем. Ты можешь меня послушать?» «Что такое?» — спросил Джосс и подозрительно посмотрел на него. «А мы решили оставить тебя в покое. Мы найдем Корнелиуса и без твоей помощи. Мы уходим». «Я не верю ни одному вашему слову», — ответил Джосс. «Вы спрячетесь где-нибудь и будете ждать, пока я не спущусь отсюда». «Да не будьте идиотом. Вы это увидите сами. Вы же видите сад, не так ли? Мы все вместе пройдем по аллее». «Вы все равно вернетесь». Джосс не собирался верить ему. «Если не сегодня, то завтра вы все равно подкараулите меня. Нет, я все равно прыгну. Другой возможности у меня больше не будет». Ролло снова вытер лоб. «Где же этот Батч? Почему он так медлит?» И он продолжал увещевать Джосса. «Я не люблю видеть смерть. Я не хочу быть замешанным в преступлении. Если я дам вам бумагу со своей подписью, что оставляю в покое вас и Вайдемана, вы не прыгнете?» Джосс лихорадочно обдумывал обещание. Смертельный страх перед Батчем и необычный подъем, который был у него, когда он собирался прыгнуть, после слов Ролла несколько ослабли. Он ухватился за блеснувшую надежду. Да если они действительно дадут бумагу, ему можно будет не бояться, подумал Джосс. Он принадлежал к тому типу людей, которые слепо верили тому, что написано и подписано. А вы на самом деле сделаете это? Он поудобнее уселся на коньке. Разумеется, Ролл улыбнулся. Итак, я пишу. Он порылся в кармане и достал бумажник и авторучку. Как мне начать? К кому надо адресоваться? Я должен... Вы хотите, чтобы я написал поподробнее? Джосс сделал утвердительный жест. Итак, он не умрет. Он так внимательно слушал Ролла, что не услышал Батча, осторожно продвигавшегося вдоль восточного желоба. «Вот, все это написано», — лгал Ролла, улавливая легкий скрип шагов Батча над своей головой. «Вот, послушайте, я утверждаю, что пытался. Так будет хорошо, правда? Но вы должны понять, что я выполняю то, что обещал. Итак, слушайте дальше, что я пытался обокрасть Кестера Вайдемана. Ну вот, я и написал это». Джосс вдруг краем глаза увидел, что кто-то шевелится на крыше. Он резко повернулся и услышал слабый свист веревки. «Итак, они все-таки меня надули», — с ужасом подумал он. Нельзя было терять ни секунды. Ему очень не хотелось умирать. Он хотел жить, но времени раздумывать не было. Он уперся руками о крышу и откинулся назад. И в этот момент петля захлестнула его. «Болван!» — заорал Ролла, увидев, что петля ввелась вокруг шеи парня. Но было слишком поздно. С легким криком Джосс исчез где-то за домом. Веревка с сухим звуком зацепилась за черепицу. Затем на четвереньках выпал Батч. Он добрался до края крыши, свесился головой вниз и ошеломленный увидел бледное лицо Джосса, безжизненное тело которого болталось на конце веревки.